Глава 17. Петя помнил, как из последних сил выползал из полыхающего поместья, набросив на себя морок и потратив последние крохи силы. Точно зная, что скоро его накроют жесточайшим откатом, парень старался как можно быстрее покинуть место происшествия, куда начали стягиваться силы корпуса жандармов. Еще треть часа, и от мундиров там будет просто не протолкнуться. Вот только что он не ожидал услышать знакомый и одновременно ненавистный голос своего родителя, Полозова-старшего. Что он там делал в это время, парню было думать не досуг. Когда Петя доберется до безопасного места, он обязательно об этом подумает. А сейчас сил хватало только на то, чтобы брести по улице, стараясь держаться в тени там, где это возможно. Силы стремительно таяли, просачиваясь как песок сквозь тонкое горлышко песочных часов. И парень уже двигался на силе воли и упрямстве, выбираясь в промышленный район, туда, где он оставил парацикл. Руки совершенно не слушались, а негнущиеся пальцы отказывались сжаться на чем-то испачканном борту деревянного ящика, чтобы, отбросив его в сторону, добраться до замка зажигания. Петю по пути вырвало. Отстраненно отметив это, он никак не отреагировал, равнодушно и целенаправленно перебирая рукой холодную стену здания, вдоль которого он брел. Если его здесь обнаружат, уже будет плевать, в каком он виде и что из своего гардероба он испачкал. Даже смрад изгаженного проулка не смог перебить отвратную вонь сожженного мяса и запаха пожарища, которыми парень насквозь пропах. А уж подпалины на его костюме, если эти лохмотья еще можно было назвать костюмом, вовсе превращали его в какого-нибудь бродяжку со второй базарки. Не дай бог, если парня застукают около парацикла, его же пристрелят быстрее, чем он сможет представиться, ни за что не поверив, что барс может принадлежать ему. К тому же Полозову будет весьма трудно, если не сказать невозможно, объяснить блюстителям порядка свой внешний вид. Спустя некоторое время, которое он просто просидел, прислонившись спиной к колесу парацикла, Петя почувствовал себя немного лучше. Как бы ни хотелось поскорее отсюда убраться, он осознавал, что не смог бы даже завести железного друга, не то чтобы управлять им. Поэтому ему пришлось восстанавливаться здесь, под носом у архаровцев, а заодно проанализировать все свои ошибки в бою с Филином. Петр был честен перед собой. Если бы не Алиса, которая благодаря своим ручкам умудрилась оставить по одной монете в карманах Филина и его сына, она бы не пережила этого боя. Стыдно признать, но сегодняшнее дерьмо, которое случилось, никак нельзя было назвать нормально спланированной операцией по устранению. В тот момент, когда филиновская пакость спеленала Петю, высосав энергетический каркас практически до конца, парню ничего другого не оставалось, чтобы снова обратиться к родовой силе. Силе настолько пугающей, что парень, касаясь ее, чувствовал только трепет и страх от той мощи, которую она представляла. И в этом был огромный подвох. Нестабильный и только формирующийся энергетический каркас не способен полноценно пропускать через себя океан силы, который неминуемо разорвет линии там, где их не успела укрепить воля мага. Отсутствие опыта — главная и единственная ошибка, приводящая к гибели тех, кто пытается самостоятельно совершить прорыв на следующий ранг. Это как попытаться магией повернуть русло реки, надеясь, что она поместится в глубокую лужу в центре деревни. Практически невозможно отказаться от того, чтобы не зачерпнуть больше, чем можешь выдержать. И Петр всегда опасался, что этот момент когда-нибудь настанет. Потрепанный после срабатывания артефакта под его защитным куполом, Филин очень сильно обгорел, но это его не убило, что неприятно изумило Полозова. Да, правильно говорят, что хороший целитель — это вам не плюшки на ярмарке трескать, а целитель среднего ранга, коим оказался Филинов, это достаточно серьезный противник, чтобы переть на него в лоб. Филина погубило пренебрежение. Отнесясь вначале серьезно к противнику, в конце схватки он расслабился, посчитав, что парень не представляет опасности. Обычный маг, да, но не пепел. Воплотившись на долю секунды в стихию, бросив свое израненное тело в буйство родовой силы, парень попросту разрубил его сформированной стихийной удавкой. Вот только состояние парня не позволило ему правильно ее применить, а вместо шеи она прошла сквозь все тело, сделав из одного Филина двух. И Полозову придется заплатить за то, что он нарушил запрет тумана. Вовсе не старику, нет. Сейчас энергетический каркас немного успокоился, перестав пугливо дрожать от резонанса, вызывая новые приступы тошноты. И Полозов, через еще какое-то время, отлипнув от парацикла, смог с четвертой попытки сплести конструкт, который немного прочистил мозги и ненадолго улучшил общее состояние. К сожалению, этот конструкт был единственным из целительского арсенала, который ему был доступен. Остальные, более серьезные, способные поставить на ноги в кратчайшие сроки, пока оставались для парня лишь мечтой. Целительство явно не его конек, только потому, что в этих своеобразных конструктах использовались совершенно другие принципы оперирования силовыми конструктами, которые Пете никогда не давались. Так что его предел — простенький конструкт, который служил лишь для того, чтобы придать немного бодрости, обманывая собственный мозг и выкачивая из организма последние силы из скрытых резервов. Сейчас он отвоевал максимум четверть часа. Этого впритык должно хватить, чтобы добраться на вторую, где его подлатают в кратчайшие сроки, как это частенько уже бывало. И хоть туман говорил ему не появляться больше, сейчас выбор особо перед парнем не стоял. Либо он прямо здесь и подохнет в этом тупике, либо его ближе к утру сцапает первый же городовой. Либо тихо перехватят глотку, позарившись на его парацикл, что будет еще позорнее. Он даже представил заголовок городской газеты, где крупными буквами было «На помойке найден убитый княжич Полозов». Сделав над собой очередное усилие, Петя вскарабкался на парацикл. Да, парень сейчас крупно подставляется, собираясь на этом аппарате ехать на вторую, но, как уже говорилось, выбора особо-то и не было. Как ни странно, но сквозь приоткрытое окошко кабинета Полозов разглядел еле уловимое дрожание керосиновой лампы, что означало, там или до сих пор не спят, или уже проснулись. Полозов даже не успел простучать шифр, а дверь уже распахнулась, и он, не удержавшись на подгибающихся ногах, ввалился в лавку, заставив кого-то выругаться. Наверное, это был коротышка. Сознание периодически прояснялось ненадолго. В эти краткие моменты Полозов понимал, что его то снова отпаивают какой-то дрянью, то куда-то тащат, пытаются вытирать лицо какой-то гадостью. Речевой аппарат отказывался повиноваться, когда Петя несколько раз пытался сказать, что парацикл он бросил прямо перед лавкой, завалившись вместе с ним на бок и еле выбравшись из-под него. Постепенно бьющий его озноб сошел на нет, и Полозов провалился в забытье, из которого его внезапно вернул смутно знакомый голос, сочащийся злобом и недовольством. «Что он здесь делает? Туман какого дьявола?» «Не ори!» — тихо, но веско произнес рядом старик. «Ему и так досталось, совесть поимей!» «Ему досталось?» — разъяренный шепот грозил уже перейти на крик. «Ах, ему досталось, говоришь?» «Да после того, что этот идиот там устроил, его нужно не лечить, а удавить в постели или отдать подручным филина. Туман, он устроил там настоящую бойню, ты просто не видел. Я оттуда еле ушла живая. Обманом втянул меня в это дерьмо, подставил тебя, и ты его еще защищаешь?» «Сядь!» — приказал старик. Видя, что девушка даже и не подумала слушаться, он повторил. «Я сказал, успокойся и рот закрой!» Полозов отстраненно наблюдал за этим, уже открыв веки, не делая никаких попыток вмешаться в разговор. Он ее прекрасно понимал. Если бы так поступили с ним, ему бы это тоже крайне не понравилось. Как, в принципе, не нравилось никогда. Сколько раз он высказывал за подобные подставы Туману, который в процессе его обучения как только не издевался над ним, что юноше не всегда было понятным. Старик с легкостью мог дать Полозову задание добыть какую-либо вещь, находящуюся в определенном помещении. А парень, тратя магические силы, время на подготовку и нервы, после блестяще проведенной операции обнаруживал, что в одном из складских помещений, куда ему требовалось проникнуть, обойдя множество хитрых ловушек, вместо чего-то ценного находится обыкновенная корова. Да, именно сытая, упитанная корова, стоящая в куче собственного навоза посреди склада с немым укором в огромных влажных глазах, мол, ну чего так долго копался. Помнится, как Туман со мстительным удовольствием объявил Полозову, что он с заданием не справился, поскольку объект требовалось доставить лично ему, как договаривались, а не сжигать в порыве ярости огненным конструктом. Мало того, что Полозов изрядно потратился, не заработал при этом ничего, так из него еще вычли стоимость этой самой коровы. Парень до сих пор не знал, где старики умудрились откопать эту буренку, чтобы потом продать Пете ее обугленную тушу по цене породистого арабского скакуна. А суть такого обидного урока была проста. Если есть задача, то ее необходимо выполнить, даже если в процессе возникли какие-то сложности. Именно гибкость мышления и нестандартный подход к выполнению заданий прививал ему Туман. «Если тебя ждут около парадного входа, иди с черного, но по пути можешь залезть через чердачное окно». Одна из любимых присказок вредного старика всегда жутко раздражала парня, но только спустя какое-то время Полозов понял то, что ему пытались донести. Понял тогда, когда в результате собственной промашки и нелепого случайного случая вместо устранения слабого мага он столкнулся с тремя, один из которых оказался на ранг выше, чем текущий ранг Полозова. В классической схватке Полозов бы не продержался и секунды, поскольку его бы просто задавили сырой силой. А вот применив то, чего от него никто не ждал, Полозов умудрился выполнить задание, обезглавив в ту ночь одну из группировок, занимавшейся работорговлей, после чего Туман просто подгреб все это дело под себя. Работорговля — единственное, с чем старик никогда не хотел иметь дело. Петя не знал, личные ли тому послужили причины, или же у старика были какие-то жизненные принципы, но Полозов в этом всегда был с ним солидарен, не жалея подобных людей и устраняя их жестко и без колебаний. Сколько было проведенных операций за плечами? Парень уже сбился со счета, но за столь короткое время Петя успел навидаться всякого разного по ту сторону обыкновенной сытой жизни. Да, в ней тоже может сосуществовать в своеобразном тандеме исключительная вежливость с воспитанием и человеческая жестокость, граничащая с садизмом и страстью к пыткам. Взять хотя бы Ариста, большинство из которых творили, что только душа пожелает. Провокации, кражи, препятствования покушениям, устранение тех, на кого указывал Туман. Старик всегда за это отлично платил, как ассигнациями, так и знаниями. Специфические знания — то, что помогало Полозову чувствовать себя гораздо уверенней, понимая, что так или иначе, но он благополучно вернется живым, уходя в ночь. Также Петя понимал, что именно его руками Туман потихоньку расчищал себе путь на вершину преступного мира, устраняя конкурентов и подгребая под себя остатки тех, кто был вынужден согласиться работать по-новому. «Ты не понимаешь, что ли? Он нас с тобой подставил. И где моя доля, паршивец?» Внезапно подскочила она к парню. От столь резкого перехода Полозов сбился с мысли и удивленно посмотрел на Алису. Только что она его костерила на все лады, и тут же она требует с него свою долю. «У тебя все в порядке?» — подозрительно поинтересовался Петя. «Может, тебе целитель нужен?» «Он сейчас тебе нужен будет!» — зарычала Алиса, намереваясь вцепиться ему в горло. «Хватит!» — припечатал Туман, что, на удивление, остудило девушку. «О какой доле речь?» — заинтересовался он. «Можно с этого момента поподробнее?» «Он мне обещал половину того, что собирается украсть у Филинова», — выпалила девушка. «Но он там только убивал. Погоди». Вдруг осеклась она, к ней начала доходить. «Ты ведь изначально соврал мне, да? Ты знал?» Ахнула она, посмотрев в равнодушные глаза Полозова. «Ты знал, что идешь убивать?» «Конечно, он знал», — кивнул Туман. «Но разве он тебе не сказал об этом?» «Нет», — выпалила Алиса. «Он мне пообещал, что я получу половину всего. Он оплатит мне билет до столицы и еще сверху определенную сумму денег. А еще, что я буду в безопасности». Снова перешла она на змеиный язык. «И чем ты недовольна?» — прищурился Петя. «Я от своих слов не отказываюсь. Половину? Хорошо, будет тебе половина. Только нам нужно будет попасть в Светлореченский морг. Можем сегодня ночью, если ты свободна». «Какой же ты подлец!» — презрительно процедила Алиса. «Филин мертв?» — вроде бы равнодушно спросил Туман, но Петя достаточно хорошо его знал, чтобы ощутить в его голосе нешуточное напряжение. «Да», — прикрыл глаза Петя. «Его сын тоже». Из соседней комнаты доносились возбужденные голоса, один из которых принадлежал Клину. Вот только Туман не проявлял беспокойства, и Петя решил, что все пока идет нормально. Очередные клиенты, или те, с которыми старики проворачивают свои делишки. «Это хорошо», — кивнул старик, незаметно выдохнув, что не укрылось от парня. «Одной проблемой меньше». «Ты что, тоже знал?» — опешила Алиса с неверием, глядя на Тумана. «Так вы оба меня просто взяли и использовали? Как вы могли?» «Так», — рявкнул Туман, не выдержав. «Если ты еще не поняла, то я тебе объясню, Алиса. Во-первых, не повышай в моем присутствии голос. Ты забываешься. Во-вторых, тебе вопрос задали, чем ты недовольна. Ты жива? Жива. Цела?» «Да, но...» «Без но», — отрезал старик. «С тобой все в порядке, ты пришла сюда на своих ногах, и как только Петя перестанет изображать из себя смертельно больного, он обязательно поднимется и выполнит все, что тебе пообещал. Петя, я же прав?» «Абсолютно», — вздохнул Полозов, с сожалением принимая сидячее положение. Туман был прав. Как бы ни хотелось ему поваляться, пора было вставать. «Что с Барсом?» «Цел», — пожал плечами старик. «Хороший аппарат. Сюрпризов только в нем напихано, как мух над стервой, а так вполне достойно». «Каких сюрпризов?» — насторожился Полозов. «Там был только один, но я его убрал». «То, что ты убрал, я видел», — старик хмыкнул. «Там еще оказалось сломан механизм запуска защитного контура. Насколько я понял, или сам щит бракованный оказался, или совсем недавно ты его умудрился перегрузить, что к этому и привело. Говоря простыми словами, дерьмо ослиная твоя защита. Силу из накопителя жрет как не в себя, работать не работает». «Я понял», — Петя невесело усмехнулся. «Это не я его перегрузил, но виновные уже найдены и наказаны, если так можно сказать. Не все, но это вопрос времени». «А второй подарочек тебе не интересен?» — приподнял бровь старик. «Следящий конструкт был еще один, вот только уровень исполнения намного изящнее». Услышав это, Петя похолодел. Неужели он не заметил эту пакость, раскрыв кому-то тайну своих перемещений? Это провал. «А почему был?» — севшим голосом спросил парень. «Ты его убрал?» «Так он сам», — хмыкнул Туман. «В тот момент, когда перегрузили контур, он рассыпался». Полозов облегченно выдохнул, понимая, что когда ему прокалывали шины, скрывать свое местоположение не имело смысла. А вот все те места, где он был позже, никому, кроме Пети, неизвестны. «Спасибо, Туман». Пока они беседовали, Алиса, которая порывалась что-то сказать, то открывая, то закрывая рот, неожиданно призадумалась, с подозрением поглядывая на них. «Я что мог, подлатал», — продолжил старик. «Еще раз спасибо». Внезапно дверь в кабинет распахнулась, и на пороге появился взволнованный Клин. «Но ты и устроил, конечно», — то ли укоризненно, то ли восхищенно воскликнул коротышка. «Промышленные прилегающие районы оцеплены. Из соседнего Краевска пригнали еще один корпус жандармов. По ориентировкам ищут ее», — ткнул он пальцем на Алису. «Причем портретик очень похожий. У тебя проблема, птичка». Алиса зло выругалась, заламывая пальцы на руках. «Дальше», — принялся загибать пальцы Клин. «В промышленном слышали звук парацикла, так что сейчас по городу тормозят всех, кто передвигается на подобном виде транспорта. Также ищут мужчину, мага-огневика, который пожег поместье добропорядочного целителя Филинова, найденного ночью зверски убитым со своим сыном, кстати. Сына узнали только по оплавленным перстням на пальцах. А вот Филин почти не пострадал. Можно будет сшить эти две части, чтобы когда в склеп нести будут, одна половина не потерялась. Там же зажмурено с чьей-то легкой руки еще полтора десятка человек разной степени прожарки. В живых остались только две перепуганные служанки». «Три», — машинально поправил Полозов, не став говорить, что простолюдинов в склепах не хоронят. «Три», — согласился Клин. «Но живых две. Одна оказалась заколота то ли спицей, то ли стилетом. Да неважно». «Это не я», — возмутился Полозов, глядя на ошарашенное, побледневшее лицо Алисы. «Служанок-то мне на кой резать?» «Какая разница, кто?» — отмахнулся Клин. «Хрен с ней. Главное здесь другое, что после наведенного тобой переполоха вам нельзя здесь оставаться. Судя по всему, промышленным не закончится, и начнут перетряхивать вторую, а потом и остальные районы. Говорят, что даже шеф архаровцев, граф Хрусталев, взял это дело под свой личный контроль». Полозов не удивлялся, откуда Клин все это знает, поскольку ему прекрасно было известно, что коротышка еще не на то способен. А вот следующая новость повергла его в шок. «А еще добрые люди говорят, что со столицы прибыл представитель тайного приказа, его светлость князь Полозов, который тоже требует немедленных результатов по происходящему. Что могу сказать? Сейчас нужно залечь на дно и даже не отсвечивать. Одни убытки от тебя». Обличительно ткнул пальцем Клин в Петра. «Погоди, какого еще тайного приказа?» — опешил Полозов, вычленив главное. «Он что, служит в тайном приказе?» «Прелестно», — тихо произнесла Алиса, с ужасом взирая на Петю. «Полозов, приказ, Филин, жандармы. Господи, во что же я вляпалась?» — простонала она, спрятав лицо в ладонях.